Часть третья. Жизнь Довлатова с литературой была настолько долгой, что, как брак, требовала законного оформления. Печати. Не рукопись, как у Булгакова, а книга, главная довлатовская героиня. Сейчас печатный станок не отличается от того, что печатает деньги, бумага с краской, но в прошлой жизни книга меняла дело. И не только потому, что ее можно было обменять на финские обои. Как всякий обряд, книга была пустой и необходимой формальностью. Выход в свет, инициация, впускающая автора в литературу, не на его, а на ее условиях. Мне это понять было трудно. Магия типографии меня не задевала. Я там работал, метранпажем в «Русской газете». Этажом ниже располагалась книжная лавка 90-летнего эсера Мартьянова, известного тем, что он промахнулся, стреляя в Ленина. В его магазине я всего навидался. От тома «Гоголь в КГБ» до монографии, начинающейся словами. Как всем известно, Атлантида располагается на месте затонувшей Лемурии. В эмиграции ничего не стоит напечататься. Вернее, стоит, но не так уж дорого. Поэтому и книг тут как семечек. Довлатов к печати относился иначе. Конечно, и в России хватало книг, которым он придумал общий заголовок «Караван уходит в небо». Но они не мешали Сергею ценить ритуальную природу литературы. Виртуальная самиздатская книга существует в мире идей наравне с прочими абстракциями. В ней есть привкус необязательности, произвольности и призрачности. Рукопись — как ногти. Интимная часть автора, которая со времени начинает его тяготить. Жить слишком долго с рукописью не гигиенично, духовно, неопрятно. Заражая автора, ненапечатанная рукопись начинает гнить, мешая расти новому. Жидкий, не окоченевший в типографских строчках текст провоцирует уже напрасные перемены. Это как со взрослыми детьми. Недостатки неоспоримы, но пороть поздно. Только похоронив рукопись в переплете, автор освобождается от ощущения неокончательности текста. Опубликовав его, он может хотя бы на время избавиться от несовершенства. Не ставшая книгой рукопись — кошмар целого поколения. Его голосом и был Довлатов, дебютировавший издательской фантасмагорией, невидимой книгой. Сумев материализовать в «Ардисе» свой первый призрак, Довлатов не уставал издаваться. Гостивший у него Рейн рассказывал московским друзьям, Довлатов сочинил 2 метра литературы. Сергею нравилась грубая материальность книги, ее неоспоримая вечность, уверенная укорененность во времени. Книга-пропуск в библиотеку будущего. Вечно возившийся с литературным завещанием, Довлатов к этому будущему относился с до сих пор непонятной мне ответственностью. Сергей верил в необходимость литературной преемственности. Всякая книга для него формально не отличалась от тех, что написаны классиками. Определенно, об этом Сергей высказался на конференции «Третьей волны» в Лос-Анджелесе. Любой из присутствующих может обнаружить в русской культуре своего двойника. Трагедия всякой невидимой книги в том, что она продолжает литературу извращенным способом. Довлатов же жаждал нормы. Поэтому и в перестроечной России он отдавал предпочтение не авангардистам и частникам, а официальным государственным издательствам. «Хочу получить сдачу», — говорил Сергей, — «там, где обсчитали». Им руководила жажда не мести, но порядка, что, впрочем, одно и то же. Довлатова настолько раздражало обычное у русских противоречие между формальным и фактическим, что когда в очередной газетной разборке ему предложили формально уступить пост главного редактора ради фактического руководства новым американцам, он решительно предпочел первое второму.